путем внушения цвета внедряются окраски, исчезают некрополь. Для нас формируют масс-медиа, подчиненные воле крота. Коммуникацию, что всегда во главе угла, проникнет через лимф и заполненных дней недели по десяткам тысяч метров оптового окна. Психический грот, удушье сумасшедшего. Из которого произрастает анархия окраин и загаженных центров. Восточный парк.